Азаис доказывал очень скучно, что все в мире наверстывается. Разумеется, чтоб верить этому, не надобно быть слишком строгим и придираться к мелочам. Основываясь на этом, мы просим позволения в виде возмездия за потерю месье Жозефа представить Осипа Евсеича. Осип Евсеич был худенький, седенький старичок, лет 60, в потертом вицмундирном фраке, всегда с довольным видом и красными щеками. Он 30 лет управлял четвертым столом в той канцелярии, куда поступил Бельтов. 15 лет до того времени он был писцом в том же столе. Наконец, остальные 15 лет он провел на дворе канцелярии в почетном звании швейцарова сына, дававшем ему аристократический вес перед детьми всех сторожей. Этот человек всего лучше мог служить доказательством, что ни дальние путешествия, ни университетские лекции, ни широкий круг деятельности образуют человека. Он был чрезвычайно опытен в делах, в знании людей, и к тому же такой дипломат, что, конечно, не отстал бы ни от Остермана, ни от Талейрана. От природы сметливой он имел полную возможность и досуг развить, и воспитать свой практический ум, сидя с 15 лет в канцелярии. Ему не мешали ни науки, ни чтения, ни фразы, ни несбыточные теории, которыми мы из книг развращаем воображение, ни блеск светской жизни, ни поэтические фантазии. Он, переписывая набело бумаги и рассматривая в то же время людей начерно, приобретал ежедневно более и более глубокое знание действительности, верное понимание окружающего и верный такт поведения, спокойно проведший его между канцелярских омутов, неказистых, но тенистых и чрезвычайно опасных. Менялись главные начальники, менялись директоры, мелькали начальники отделения, а столоначальник четвертого стола оставался тот же. И все его любили, потому что он был необходим, и потому что он тщательно скрывал это. Все отличали его и отдавали ему справедливость, потому что он старался совершенно стереть себя». Он все знал, все помнил по делам канцелярии, у него справлялись, как в архиве, и он не лез вперед. Ему предлагал директор место начальника отделения, он остался верен четвертому столу. Его хотели представить к кресту, он на 2 года отдалил от себя крест, прося заменить его годовым окладом жалования». Единственно потому, что столоначальник третьего стола мог позавидовать ему. Таков он был во всем. Никогда никто из посторонних не жаловался на его лихоимство. Никогда никто из сослуживцев не подозревал его в бескорыстии. Вы можете себе представить, сколько разных дел прошло в продолжении 45 лет через его руки? И никогда никакое дело не вывело Осипа Евсеича из себя, не привело в негодование, не лишило веселого расположения духа. Он отроду не переходил мысленно от дела производства на бумаге к действительному существованию обстоятельств и лиц. Он на дела смотрел как-то отвлеченно, как на сцепление большого числа отношений, сообщений, рапортов и запросов в известном порядке расположенных и по известным правилам разросшихся. Продолжая дело в своем столе или сообщая ему движение, как говорят романтики-столоначальники, он имел в виду, само собой, разумеется, одну очистку своего стола, и оканчивал дело у себя, как удобнее было. Справкой в Красноярске, которая не могла ближе 2 лет возвратиться, или заготовлением окончательного решения, или, это он любил всего больше, пересылкою дела в другую канцелярию, где уже другой столоначальник оканчивал по тем же правилам этот гран-пасьянс. Он до того был беспристрастен, что вовсе не думал, например, что могут быть лица, которые пойдут по миру прежде, нежели воротится справка из Красноярска. Фемида должна быть слепа. Вот этот почтеннейший сослуживец Владимира, месяца через 3 после его определения, окончив пересмотр перебеленных бумаг и задав нового корма перьям 4 писцов, вынул свою серебряную табакерку с чернью, поднес ее помощнику и прибавил: «Попробуйте-ка, Василий Васильевич, Ворошатинского приятель привез из Владимира». «Славный табак», — возразил помощник через минуту, которую он провел между жизнью и смертью, нюхнув большую щепотку сухой светло-зеленой пыли. «Что, забирается?» — сказал столоначальник, очень довольный тем, что попортил носовую перепонку своего помощника. «А что, Осип Евсеич?» — спросил помощник, более и более приходивший в себя после паралича от ворошатинского табаку и утиравший синим платком глаза, нос, лоб и даже подбородок. «Я вас еще не спросил, как вам понравился вновь определившийся молодой человек? Из Москвы, что ли?» «Малый, кажется, бойкий. Говорят, его сам определил». «Да-с, точно, малый умный отнять нельзя. Я вчера слышал, он спорил с Павлом Палчем. Тот, знаете, не любит возражений, а Бельтов этот не в карман за словами ходит. Павла Палч начал сердиться. Я, говорит, вам говорю так и так, а Бельтов, да помилуйте, вот так и так». Порадовался я со стороны глядя. После, как Бельтов отошел, Павлу Павлович, знаете, приятелю своему говорит: «Вот и держи в порядке канцелярию, как этих насажают. Да я, впрочем, сам университет, я его отучу своевольничать. Мне дела нет, через кого определен». «Эки дела», — сказал столоначальник, на которого рассказ, по-видимому, сделал тоже радостное впечатление. «Так кто бы не определил, все равно? Ай да Павлыч! Ну а что же он ему в глаза-то сказал это?» «Нет». Под конец он что-то по-французски только ввернул. «Признаюсь, как я посмотрел на эту выходку, так знаете, что пришло в голову? Вот мы с Осипом Евсеичем будем все еще так же сидеть на перекоске у 4-го стола, а он переедет вон туда». Он показал на директорскую. «Эх, голова, голова ты, Василий Васильевич», — возразил столоначальник. «Умнее тебя, кажется, в 3 столах не найдешь. А и ты мелко плаваешь. Я, брат, на своем веку довольно видел материалы, из которого выходят настоящие деловые люди да правители канцелярий. В этом фертике наволос нет того, что нужно. Что умен-то Дарьян? А надолго ли хватит и ума, и рьяности его? Хочешь об заклад на бутылку полынного, что он до столоначальника не дотянет?» «Пари держать не хочу, а я вчера читал бумаги, им написанные. Прекрасно пишет, ей-богу, только в «Сыне Отечества» удавалось читать такой штиль». «Видела я, у меня глаз-то, правда, и стар, но да не совсем, однако, и слеп. Формы не знает, да кабы не знал по глупости, по непривычке, невелика беда. Когда-нибудь научился бы. а то из ума не знает. У него из дела выходит роман, а главное это между палец идет. От кого сообщено, достодолжное ли течение, кому переслать, ему все равно. Это называется по-русски «вершки хватать». А спроси его, он нас, стариков, пожалуй, поучит. Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь. Я сначала сам было подумал, кажется, не глуп, может, будет путь. Ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет. А теперь 3 месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится, горячится, точно отца родного, прости Господи, режут, а он спасает. Ну, куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов. Ни он первый, ни он последний, все они только на словах выезжают. Я де злоупотребление искореню, а сам не знает, какие злоупотребления и в чем они. Покричит, да так на всю жизнь чиновником без всяких поручений и останется. А с дуру над нами будет подсмеивать. Это де канцелярские чернорабочие. А чернорабочие это все и делают. В гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать. Не умеет. Давай чернорабочего. Трутни, заключил красноречивый столоначальник. В самом деле столоначальник рассуждал основательно, и события как нарочно торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управляющий канцелярией призвал его к себе и говорил, как нежная мать, не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец, так трогательно и так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служившие под его начальством. И это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через 3 месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсеевич гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал. «Да когда же ты научишься? Ну сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь. Все от того, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями не раз видал, но пиши. И для свободного в Российской империи прожития дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати. Кончил? Давай. И он бормотал. Из двор... Душ уезда, курс, штат, 18 сентября, православного, хорошо. И внизу Осип Евсеевич скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа. «Поди же, снеси сейчас и подай, а когда подпишет, в регистратуру. Вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано у сего паспорта. Он завтра за ним придет». «Что, Василий Васильевич, не хотели на полынную-то держать? А вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворен». Ровно 14 лет и 6 месяцев не дослужил до пряжки, остроумно заметил помощник. Столоначальник и за ним весь стол его расхохотались. Этим олимпическим смехом окончилось служебное поприще доброго приятеля нашего Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за 10 лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик. Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же делал Бельтов в продолжении этих 10 лет? Все. Или почти все. Что он сделал? Ничего. Или почти ничего. Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют? Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребятся в молодости, так к совершеннолетию ничего не останется? Вопрос премудренный. Я его не умею и не хочу разрешать. Но думаю, что решение его надобно скорее искать в атмосфере, в окружающем, во влияниях и соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всем почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсеич. А делают-то одни чернорабочие, и делают от того, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное. Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром, утром, в котором соединились неудобства всех 4 времен года, мокрый снег хлестал в окна, и в 11 часов утра еще не рассветало, а, кажется, уже смеркалось, сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с Женевцем. Владимир лежал на кушетке с книгой в руке, которую читал и не читал. Наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев в ленивой задумчивости, сказал: «Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав, советуя мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?» «Как хочешь, мой друг», — отвечала с обычной кротостью Бельтова. «Одно страшно, Володя, надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни». «Маменька», — сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь, — «какой вы эгоист преисполненный любви! Жить сложа руки, конечно, безопаснее, но я полагаю, что на бездействие надобно также иметь призвание, как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать». «Попробуй», — отвечала мать. На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете. Как он не обманывал себя, но медицина была для него местом бегства. Он в нее шел от неудач, шел от скуки, от нечего делать. Много легло уже расстояние между веселым студентом и отставным чиновником-дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом, он очень скоро наткнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина ученым молчит и от разрешения которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли. Он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов. На такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам. Он в них нашел опять своих канцелярских товарищей. Ему хотелось, чтобы они посвящали всю жизнь разрешению вопросов его занимавших. Ему хотелось, чтобы они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию. А им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было недосуг. «Нет», — думал Владимир, — «нет, не хочу быть доктором. Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разноголосице во всех физиологических вопросах? Все практическое в сторону. Что я за чиновник, что я за ученый? Я не смею признаться, я артист». Срисовывая изображение черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано, сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями. Возле двух черепов явилась небольшая Венера. Везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести, так, как их понимают ученые вояния, то есть так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе. Этот костюм пролетария ему шил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом. Мать входила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях. Он начинал поговаривать об Италии и об исторической картине в современном и сильном вкусе. Он обдумывал встречу Берона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь, кругом зимний ландшафт, снег, кибитки и Волга.